Глава 4. Преодоление препятствий, опасности, подводные камни и сбои в общении. Одна из самых прекрасных компенсаций в жизни — это то, что ни один человек не может искренне пытаться помочь другому, не помогая при этом самому себе. Ральф Вальдо Эмерсон. Теперь у вас есть основа для понимания нарциссизма. Как его определить, как он воздействует на жизнь нарциссов и как это неприятное поведение отображается на тех, кому приходится иметь дело с этими людьми. В предыдущих главах вы узнали об истоках нарциссизма и получили общее представление об этих сложных людях. Предыдущие главы также предоставили теоретические основы нескольких направлений психологической науки, которые помогают понять стратегию изменения ваших отношений с нарциссом. Эта стратегия, как правило, включает в себя 4 стадии. Первое. Наблюдение. Вы наблюдаете за особенностями поведения, реакций и взаимодействия, которые характеризуют взаимоотношения между вами и нарциссом. Второе. Оценка. Ваши наблюдения и инсайты, понимание, позволяют вам более точно и, возможно, беспристрастно оценить динамику ваших отношений. Третье. Идентификация. Ваша оценка позволяет назвать схемы, которые побуждают неэффективные реакции, как для вас, так и для нарцисса, и признать, какие совладающие реакции вы оба используете. Четвертое. Дифференциация. Ваша идентификация задействованных схем и совладающих реакций позволяет вам отделить ситуации, порожденные воспоминаниями и темпераментом от моментов здесь и сейчас, высвобождающих подлинный, твердый и внушающий доверие голос для каждого из вас. 4 стадии трансформации. Вы можете обнаружить, что ведение дневника — полезное дополнение к этому процессу и успокаивающая практика. Это также даст новые перспективы в неэффективном взаимодействии, предоставит пространство, в котором вы можете начать выражать свой подлинный голос, репетируя перед взаимодействием в реальном мире. Что касается процесса из 4 стадий, он может помочь с разграничением, увидеть предрассудки в мыслях и эмоциях, заполняющих сознание, когда они возникают перед вами на бумаге. Пример этих 4 стадий может выглядеть примерно так. Первое. Наблюдение. Вы замечаете, что в отношениях с нарциссом вы больше всего даете, а он больше всего получает, особенно то, что хочет. В то время как вы подвержены чувству вины и извинениям за свои ограничения, он с большей вероятностью будет находить отговорки и винить других за свое дурное поведение. Второе. Оценка. Вы видите, как нехватка баланса в отношениях и ваши ощущения несправедливости связаны с чувствами тревоги и отчаяния. Эти чувства имеют знакомый отголосок, который связан с ранними главами истории вашей жизни. Третье. Идентификация. С вашим новым пониманием ранних дезадаптивных схем вы можете видеть, как ваши схемы эмоциональной депривации, неполноценности, самопожертвования и подчинения являются виновниками этих тяжелых чувств. Вы видите, что не получали достаточного количества поддержки и эмоциональной поддержки в детстве. У вас всегда было ощущение, что вы недостаточно хороши. Это заставило вас строить прочную крепость из того, что вы делали и отдавали в отношениях. Это помогло вам заглушить пульсирующую боль потребности в любви и одобрении, желание, которое вы воспринимали как постыдное. Вам может быть известна история детства вашего нарцисса, или, вероятно, вы почерпнули сведения из этой книги. Тогда вы можете также сопоставить факты, чтобы обозначить его схемы и начать видеть повторяющиеся шаблоны в хореографии нежелательных движений нарцисса. Четвертое. Дифференциация. Искусство понимания разницы между тем, что было, и тем, что есть. Дифференциация помогает вам быть в своем уме и теле в реальном времени, здесь и сейчас. Вооруженные знаниями о том, какие схемы и шаблоны совладания вовлечены в динамику ваших отношений, вы можете сложить свое словесное оружие. Вы признаете, что больше не являетесь беспомощным ребенком. Скорее, вы взрослый человек, который может постоять за себя, не прячась, не обвиняя и не сдаваясь. Вот простой пример того, как ваш подлинный, твердый и внушающий доверие голос может звучать, когда вы ведете переговоры со своим партнером о вашем желании изменить устоявшиеся стандарты. «Я знаю, что ты любишь смотреть свои любимые ТВ-шоу по вечерам в четверг». И так оказывается, что это также единственный вечер в будни, когда нам не приходится работать допоздна. Мы могли бы как-то интересно проводить время вместе, например, устраивать свидание. Может быть, мы могли бы делать это раз или два в месяц. В эти вечера ты мог бы записывать свои шоу. У нас часто все заканчивается ссорой из-за того, что делать в четверг вечером, и я всегда в итоге уступаю. Я бы очень оценила, если бы мы могли прийти к компромиссу, который сделал возможными другие опции. Я верю, что мы ругаемся из-за этого, потому что ты привык к моей постоянной поддержке. Я позволяю критиковать свои предложения, как интересно провести время. Полагаю, я не осознавала, насколько сильно мне это досаждало и как я нуждаюсь в твоей поддержке. Вот еще один пример, на этот раз использующий взаимодействие с руководителем. Мне не очень просто это говорить. Я осознаю свою давнюю склонность делать то, что мне говорят, даже если я не согласен или если имею другое, возможно, лучшее решение. Иногда я слишком озабочен получением вашего одобрения. Однако я хочу улучшить наши действия в маркетинге следующим образом. Я также думаю, что нам с вами следует проводить регулярные запланированные встречи, чтобы оценивать процесс по этому проекту. Текущий процесс связан у меня с таким чувством, будто я невидимка. Иногда меня незаслуженно критикуют, хотя я уверен в том, что вы делаете это ненамеренно. С учетом прошлого опыта с вашим нарциссом, вы можете задаваться вопросом, будет ли такой подход эффективен. Вот еще один пример, доказывающий, что он может работать. Клиентка по имени Кэролин вышла замуж за нарцисса Дамиана и вместе с ним унаследовала 17-летнюю дочь Люси, принцессу и папину гордость, с его прекрасной родословной и часто колкими шутками. Во время своих визитов Люси удавалось уговорить папу давать ей все, чего бы она ни пожелала, и при этом ни за что не отвечать. Не было никаких правил или последствий, даже когда Люси неуважительно разговаривала с Кэролин, без спроса брала вещи из ее шкафа или срывала планы на вечер. Люси никогда не показывала признательности, никогда не сотрудничала и не чувствовала никаких угрызений совести из-за огромных трат по кредитной карте. Кэролин чувствовала себя беспомощной. Неудивительно, учитывая суровое распоряжение Дамиана. «Моя дочь, мои правила. Точка». Но со временем, несмотря на гнетущий страх еще одного неудачного брака, Кэролин набралась достаточной смелости, чтобы выступить в защиту своих прав. Кэролин сказала Дамиану, что если ситуация не изменится, она уйдет. Хоть и неожиданно, но этот новый убедительный подход создал необходимую для изменения систему воздействия. После череды типичного поведения, когда Дамиан заявлял «Кому какое дело? Давай, уходи!», он на самом деле согласился начать терапию и поработать над этими вопросами с Кэролин и Люси. Кэролин в конечном итоге примет решение, оставаться ей в этом браке или нет. когда она больше не находится во власти своих монстров покинутости и стыда. Намеки и подсказки. Знаете, почему вас цепляют? Прошлое влияет на настоящее, пробуждая автоматические механизмы разума для определения угрожающих условий вашей безопасности. Вернитесь мысленно к первой главе, в которой вы узнали о совладающих реакциях Франсин, Бет и Билла. Они проявлялись, когда их ранние дезадаптивные схемы активировались провоцирующим поведением Луиса. С течением времени, при наличии руководства, все они научились определять резкие некомфортные физические и ментальные ощущения, которые возникали при столкновении с его неисправимостью. Каждый из них научился соединять это знакомое душевное смятение с соответствующими схемами, которые хранились в их историях прошлого. Вскоре они заметили, что узнаваемость ощущений, активирующих схемы, казалось, автоматически приводила в движение соответствующие знакомые, хотя и неэффективные реакции. Упражнение «Почему нарцисс цепляет вас?» Если вы еще не определили свои схемы, вернитесь ко второй главе и уделите некоторое время повторному изучению списка. Посмотрите, можете ли вы найти те схемы, которые наиболее точно представляют темы вашей жизни. Помните, для того чтобы это была ранняя дезадаптивная схема, она должна корениться в вашем детстве или подростковом возрасте. И хотя большую часть вашей жизни она могла находиться в спящем состоянии, она достаточно актуальна, чтобы вы могли четко ощущать ее, читая о ней. Запишите список своих схем на листе бумаги. Четко осознавая свои схемы, переходите к следующему упражнению. Так как упражнение требует пошаговой визуализации, сначала прочитайте его от начала до конца, чтобы ознакомиться с шагами, а потом выполняйте. Первое. Найдите тихое место, где вас не будут отвлекать, и сядьте удобно. Закройте глаза на мгновение. Постарайтесь вспомнить болезненное детское воспоминание с участием кого-то, кто вас растил, брата или сестру, кого-то из группы сверстников. Назначьте часть себя в роли часового, оставаясь предельно внимательным к тому, чтобы чувствовать опору под ногами. Основательно укоренитесь в этом моменте, здесь и сейчас, чтобы вы могли позволить себе осторожно обернуться назад. Отмечайте те мысли, чувства и ощущения, которые возникают, когда вы вызываете в памяти этот эпизод. Что случилось во время этого болезненного события? Как вы с этим справились? Помните ли вы, чего вам хотелось в тот момент? Каковы были ваши глубочайшие желания? Если вспоминать эту ситуацию становится трудно или болезненно, напомните себе, что это только воспоминание. Второе. Сделайте медленный глубокий вдох, а потом медленно сделайте полный выдох. Сотрите образы этого прошлого события, но продолжайте удерживать мысли, эмоции и ощущения, которые наполняют ваш разум и тело. Держите их при себе, позволяя вашему мягкому и нежному дыханию смягчать любые болезненные ассоциации, выгравированные на стенах вашего сознания. Третье. Теперь, когда вы полностью осознали проблемные мысли, эмоции и ощущения и получили опыт того, как ваше дыхание может помочь стереть их воздействие, вызовите в памяти образ вашего нарцисса. Посмотрите, можете ли вы приблизить воспоминания о трудном, печальном или досадном инциденте, прошлом или потенциальном. Сделайте этот образ как можно более ярким. Обращайте внимание на мысли, эмоции и физические ощущения, которые резонируют в вас по мере того, как этот эмоционально заряженный сценарий раскрывается перед вами. Если бы вы могли определить исход, какое развитие событий вам хотелось бы увидеть? Каковы ваши самые глубинные желания? Четвертое. Сделайте несколько медленных, расслабленных вдохов, вдох и выдох. После откройте глаза и дайте себе минуту, чтобы снова вернуться в то место, где вы находитесь. Поблагодарите ту часть себя, которая поддерживала вашу заземленность для совершения этого путешествия. Завершив эту практику, сравните мысли, эмоции и физические ощущения, связанные с первым образом, вашим воспоминанием из детства, и те, что связаны со вторым образом. Был ли некий сдвиг или они были схожими? Различие между вашим опытом этих двух визуализаций указывает степень вашей способности наблюдать, оценивать, идентифицировать и различать. Поворот осознанности к вашему внутреннему переживанию во время этих сценариев также позволяет измерить силу схем. Оцените, насколько укоренены старые, дезадаптивные режимы совладания, когда они активируются в текущих условиях. Когда вы сравниваете свои внутренние переживания в этих двух сценариях, вы видите закономерности. Как изменились ваши желания с того момента, когда вы были ребенком, и изменились ли вообще? Чего вы продолжаете желать? Что мешает вам реализовать эти желания? Здесь много о чем можно поразмыслить. Вы можете пожелать уделить какое-то время записи своих мыслей и чувств, чтобы помочь себе разобраться в собственных эмоциях. Это также может помочь в будущем для оценки своего прогресса. И, наконец, посмотрите на список ваших схем еще раз. Уверены ли вы, что верно определили свои самые актуальные схемы? Если это так, отлично. Если нет, не переживайте. Это трудное задание. У вас может быть несколько слоев истории и поведенческих шаблонов, которые нужно раскрыть. Читайте дальше. Впереди вас ждет многое, что поможет в вашем исследовании. Понимание своих ощущений. Сигналы мозга и тела. Как вы теперь знаете, иногда ваши схемы будут активироваться. Часто, когда вы этого не осознаете. Звоня в колокола и вызывая совсем не впечатляющие реакции, в то время как солдаты вашего самосохранения прибывают на службу. Кроме того, есть множество случаев, когда вы успешно обходите активацию ваших схем и даете зрелый ответ на вызовы жизни мудрой сдержанностью или грамотным парированием по необходимости. Возможно, это случается нечасто, но будьте уверены, что вы не одиноки. Эти непростые ребята, кажется, знакомы с искусством активирования людских схем. Причина сейчас яснее, так как вы начали раскрывать свою личную коллекцию жизненных тем и соответствующих стилей совладания. Они могут оказывать плохую службу, вооружая вас для конфронтации или удерживая в холодной тундре сдачи позиций. Но они могут дать ценные подсказки о вашей когнитивной и чувственной системе и являются важнейшими ориентирами на пути к здоровому освобождению. Когда вы вспоминали болезненную страницу из вашей личной истории во время предыдущего упражнения, то испытали сильные ощущения. Вспомните их. Когда вы оказались в этом неприятном воспоминании, ощущения в вашем разуме и теле усилились и приняли форму, которая была совершенно несоразмерна реальности подлинной ситуации здесь и сейчас, где вы сидели одни, спокойно, с закрытыми глазами. Так ведут себя схемы. Они вплетены в нашу сенсорную систему и могут инициировать сильные и яркие ощущения, когда приходят в действие. Сенсорная система включает ваши мышцы, нервную систему и внутренние органы. Когда схемы приходят в действие, вы можете заметить некоторые комбинации следующих физических ощущений. Учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, повышенная температура тела, учащенное дыхание, пот на лбу или ладонях, тошнота или боль в желудке, напряжение или ком в горле, пересохший рот, дрожащие губы, покалывание в руках или ногах, головокружение, обильные слезы, сонливость, боль или онемение в разных частях тела, ваше сознание как будто становится пустым. Усиление или притупление ощущений, звуковых, визуального распознавания, запаха, вкуса или прикосновения. Почему все это имеет значение? Потому что схемы, действуя совместно с вашей сенсорной системой, отправляют сообщения от тела мозгу и наоборот. Включается внутренняя, но зачастую ложная тревога, чтобы побудить вас к действиям по самозащите. Проблема здесь в том, что мозг можно одурачить. Он не может легко разделять боль в желудке, вызванную вирусом, и такую, которая возникает после марафона стычек с нарциссом. Далее он склонен к тому, чтобы ассоциировать обе эти боли с теми незабываемыми болями в животе в первом классе церковно-приходской школы. Тогда вас пугали угрозой, что вы будете гореть в адском огне, если забудете надеть шапку, подготавливая таким образом почву для посадки семян вашей схемы недоверия. Без осознанного соединения с вашим внутренним состоянием и структурой тонкие и нетонкие сенсорные стимулы могут оставить вас с ощущением постоянной подозрительности и взвинченности всякий раз, когда вы чувствуете тошноту. С другой стороны, вы можете распознать это неприятное ощущение в желудке, приписывая его определенной физиологической причине. «Меня тошнит, потому что я заразилась инфекцией, которой всю неделю болеют все в моем офисе, а не потому что где-то впереди маячит опасность». Вы можете оказаться способны отложить неуверенность в себе в сторону и просто отдохнуть, если вам не здоровится. Как вариант, вы можете начать видеть повторяющийся шаблон нефизиологических причин. «Я чувствую тошноту всякий раз, когда выясняю отношения с этой коллегой Шерри. Кажется, будто сестра Иосиф Мария вот-вот зашвырнет меня вниз, прямо в ад. А у меня нет крема от загара». В этом случае вы, возможно, сумеете собрать все свое мужество и возразить Шерри уверенно и убедительно. Чтобы преуспеть в этом, вы должны предложить мозгу загрузить новую мантру. То было тогда, а это сейчас. Пятая глава поможет сделать разграничение и жить с этой мантрой. Упражнение «Предвидение сбоев и активация вашего радара». Вы узнали о коварных способах, которыми схемы могут активировать болезненные эмоции и мучительные физические ощущения. Теперь вы жаждете научиться, как действовать в обход этой реакции. Базируясь на прошлом упражнении, это также использует визуализацию трудного эпизода с вашим нарциссом. Здесь вы начнете практиковать навыки новой осознанности в относительно комфортном и безопасном состоянии сознания, а не один на один с нарциссом. Вы также получите некоторый опыт в использовании позитивного и сострадательного внутреннего диалога, чтобы посмотреть на свои схемы в истинном свете. Первое. Подумайте о вашей следующей встрече с нарциссом. Когда и где она случится? Каковы будут обстоятельства этой встречи? Второе. Подумайте обо всех возможных сложностях во взаимодействии, которые могут возникнуть во время этой встречи. Третье. Помните, что можете предсказать свои чувства. Учтите типичный уровень чувствительности и исторические прецеденты в такого рода ситуациях. Примите во внимание все, от внешних отвлекающих моментов до самого худшего сценария. Четвертое. Перенесите внимание к ощущениям тела и мыслям в потоке вашего сознания. Направьте радар осознанности к самым уязвимым областям вашей чувствительности, тем темно-красным грозам, впечатанным в дождливый фон. Пятое. Если бы ваши органы чувств могли говорить, о чем бы они сообщили? Например, если у вас схема неполноценности сочетается с карающим режимом совладания, напряжение в вашей шее может указывать. Ты такой слабак, даже не можешь защитить себя. Обратите внимание на ощущения, которые вы испытываете. Постарайтесь определить, о чем они вам говорят. 6. Позвольте своему мудрому и сострадательному внутреннему голосу вовлечь эти ощущения в диалог. Например, вы можете сказать: «В детстве меня часто вынуждали чувствовать себя так, будто я недостаточно хорош, но это было неправдой. Я был всего лишь ребенком. Я тогда не мог постоять за себя. Я был юн и напуган. То, что я переживаю сейчас, это отголосок детской схемы. Но прямо сейчас у меня есть выбор. Я не обязан терпеть, чтобы кто-либо продолжал обращаться со мной подобным образом». 7. Обратите внимание на то, как ощущения, активированные вашей воображаемой встречей с нарциссом, постепенно начинают уходить. Если вы не можете найти слов, чтобы выступить против своей схемы, то можете попросить друга, возлюбленного, терапевта или любого, кто хорошо вас знает, помочь составить подлинное послание, которое отражает вашу внутреннюю истину. Активировав внутренний радар, теперь вы можете сканировать свой внутренний мир на предмет искаженных схем, этих заклятых врагов истины. Позже в этой главе вы узнаете больше коммуникативных навыков и получите возможности порепетировать успешные взаимодействия с нарциссом в вашей жизни. Очарован и разоружен. Как вы можете помнить, нарцисс имеет опьяняющую силу очарования и пленительного остроумия. Если вы привлекли к себе его внимание, то почувствуете себя избранным, особенным. И как только вас начинают переполнять его чары, вы обнаруживаете, как щуритесь в темноте в поисках знака «выход». Он предоставит вам лучшее место в доме для своего самохвального шоу. В обмен от вас ожидается удерживать луч софита прямо на нем, утвердительно кивать во время выступлений, смеяться по сигналу, никогда не казаться скучающим, громко и часто аплодировать и никогда, никогда даже не думать о том, чтобы присоединиться к нему на сцене. Маневры для приманки и переключения. Чары нарцисса — это манящий соблазн. Это также эффективный инструмент, удерживающий вас от изучения потенциальной расплаты за отношения, пока вы не окажетесь на крючке. Давайте посмотрим на некоторые отдельные примеры ловких, но классических маневров для приманки и переключения, которые использует нарцисс. Это может помочь получить более ясное понимание о развитии ваших отношений с нарциссом. Номер с исчезновением. Пообещав вам свое неугасимое внимание, нарцисс становится недоступным. Без признательности и зазрения совести он обвиняет вас в эгоизме и излишней требовательности, когда вы огорчаетесь из-за этого. Подстава. Сначала нарцисс расспрашивает о ваших идеях и предложениях с кажущимся энтузиазмом, а потом расстреливает ваш ответ и уничтожает ваше чувство собственного достоинства обесценивающей критикой. Доктор Джекилл и мистер Хайд. Ухватившись за возможность быть вашим героем, нарцисс будет безмерно защищать вас, если другие будут к вам несправедливы. Но он не будет испытывать ни капли сожаления, задевая вас за живое своим грубым и надменным тоном, если вы осмелитесь перебить его или поставить под сомнение его мнение. Добавление оскорбления к травме. Нарцисс внезапно объявится с полным грузовиком роз, вынуждая простить его за глупое поведение последних нескольких дней. Вы обмениваетесь актами любви и признания, но ничто в конечном итоге не может оказаться достаточным для его ненасытной бездны. Вы сжимаете зубы, пытаясь перемолоть чувство вины и гнева. В конце концов, все снова о нем. Адвокат дьявола. Подобно президенту клуба дебатов или судье с молотком в руке, нарцисс приглашает вас поучаствовать в беседе, которая становится либо затяжным разговором с самим собой, дискуссионным или очень амбициозным. Вне зависимости от вашего ответа, вы можете игнорировать его, парировать, умолять или даже сдаться. Он ничего не воспринимает. Кажутся ли какие-то из этих маневров знакомыми? Если знакомы все они, не отчаивайтесь. Многие мои клиенты, которые имеют дело с этой проблемой, очень часто говорят, что все пять актуальны. Помните, что нарцисс поддерживает очень высокие и негибкие стандарты по отношению к себе и тем, кто находится на орбите его звездного величия. Как вы также узнали, у нарциссов очень высокая потребность в признании, одобрении, контроле, победе и подтверждении их экстраординарности. Эти потребности из-за сильного внутреннего потока стыда, эмоционального одиночества и недоверия. Самодовольное поведение – всего лишь заглушка в эмоциональной плотине. Типичные эмоциональные реакции. Очевидно, нарцисс не чувствует себя обязанным играть по тем же правилам, что и все мы. Эти трюки по использованию приманки и переключению являются нечестными и двуличными. Что еще хуже, личность нарцисса исключает возможность поставить его поведение под сомнение, обсудить вопросы и прийти к компромиссному решению по ситуации. В отсутствии честного общения и обсуждения каждый из этих маневров имеет склонность провоцировать определенную реакцию. Небезопасность. Когда нарцисс исполняет свой номер с исчезновением, нестабильность его настроения и ненадежность его присутствия могут оставить вас с ощущением одиночества и небезопасности. Иногда это чувство возвращает вас к воспоминаниям о нестабильных отношениях в вашем детстве. Устрашение. Маневр «подстава» может быть откровенно устрашающим, будто бы вас нежно уговаривают окунуть ногу в воду лишь для того, чтобы вас укусила пиранья. Этот маневр может зачастую имитировать сценарии из детства. Например, когда кто-то из родителей предлагал вам выбрать что-нибудь на ужин из меню, а потом критиковал вас за сделанный выбор. В ответ вы научились читать между строк и находить правильный ответ, даже если он был не совсем ваш. Негодование. Когда нарцисс трансформируется из доктора Джекила в отвратительного мистера Хайда, вас приводит в ярость его чувство превосходства, эгоистичность и неспособность идти на компромисс, особенно если всего 15 минут назад он героически вас защищал. Внезапно вы ощущаете, что его поддержка и усилия не имели к вам никакого отношения. Это похоже на те редкие случаи, когда мама звала вас из вашей комнаты и предлагала присоединиться к ней за столом, где она развлекала своих друзей. Было мило ощущать себя включенным и желанным. Но спустя несколько мгновений вы понимали, что это была просто уловка, чтобы она могла купаться во всеобщих охах и ахах по поводу вашего прекрасного воспитания. И все, что вам оставалось, держать прожектор над этим действом под названием «Мать года». Провокация. Как нарциссу удается быть таким очаровательным, нагромождая оскорбления поверх обиды? И почему вы каждый раз на это попадаетесь? Это не потому, что вы глупы. Вам нравится ощущать, что о вас заботятся, относятся с добротой. Вы идете на риск, когда показываете, что цените ухаживание нарцисса. Вы обнаружите, что прекрасный принц, которого вы поцеловали, на самом деле лягушка. Вас сердит то, что вас снова пленили его маленькие вспышки магии. Вы вынуждены платить цену, оказываясь с еще одним предсказуемым существом с бородавками. Это может напоминать историю с вашими родителями. Вероятно, вы смаковали то редкое любящее внимание, которое проливала на вас мать, когда вы заболевали. Но затем оказывались в ловушке чувства вины, потому что она лишалась сна, заботясь о вас. Беспомощность. Маневр адвоката дьявола – это преимущественно способ возвысить уникальность чего бы то ни было, о чем ораторствует нарцисс, оставляя вам чувство беспомощности и тоски. Вы чувствуете, что в этой ситуации нет победителя. Если вы не уступите, он не даст вам спать всю ночь, без конца доказывая свою правоту и наслаждаясь звуком собственного голоса. Это может иногда ощущаться как беспомощность ребенка, особенно если вы научились подчинять свой голос родителю или тому, кто вас воспитывал. Кто хотел, чтобы вы держали свои идеи и мнения при себе и уважали их точку зрения как непререкаемую? Во всех этих сценариях вы внутренне заряжены на то, чтобы защищать себя, но в итоге чувствуете злость, небезопасность, запуганность, возмущение и бессилие, что, по иронии, совсем не похоже на защиту. Почему? Чтобы это понять, нам нужно освежить в памяти, как работает мозг. Когда вы сталкиваетесь с медведем-гризли, ваши механизмы выживания ограничены. Вы можете попытаться убежать от медведя, постараться отбиться от него или просто стоять там, оцепенев от страха, не способные двигаться в каком-либо направлении. Обычные реакции – драться, бежать или замереть. В схемной терапии мы называем эти механизмы выживания контратакой, избеганием и подчинением. Для многих людей реакция зачастую зависит от типа опасности. Для других реакция на любую угрозу может казаться одинаковой. Низкая дорожка. Дэн Сигел помог мне понять, когда наш мозг реагирует на опасность, активируются нижние подкорковые области, ствол головного мозга и лимбические области. Информация об опасности поступает в эти подкорковые области, включая часть, известную как амигдала. Вслед за этим сообщения передаются телу, чтобы создать ощущение стресса и подготовить его к действию. Часто эта реакция включает в себя выброс гормонов возбуждения, таких как адреналин. Это все происходит очень быстро. Вся эта запрограммированная система приводит к реакциям драться, бежать или замереть, которые бесценны для выживания большинства животных, включая людей, при столкновении с по-настоящему опасной или угрожающей жизни ситуацией. Дэн Сигел предложил назвать это низкой дорожкой функционирования, когда состояние угрозы может иногда отключать высшие функции префронтальной коры. Эта префронтальная область управляет вашим мозгом, помогая успокоиться, регулируя функции в организме, участвуя во вдумчивых рассуждениях, ясно и понятно отражая, что происходит. Встать на низкую дорожку – означает потерю этих руководящих функций. Без префронтального отражения вы можете оказаться неспособны распознать, что глухой звук в ночи — это просто движение горячей воды в трубах, а не какой-то незваный гость, крадущийся вверх по лестнице. Работа Сигела предлагает способ возвращения контроля над этими переживаниями низкой дорожки в нашей жизни. Взаимодействие с нарциссом может иногда активировать как восприятие опасности, так и переключение на низкую дорожку. Но при помощи рефлексии вы можете взаимодействовать с нарциссом, не становясь участником этого танца. Вместо того, чтобы чувствовать учащенное сердцебиение, головную боль и пересохшее горло в предчувствии еще одной стычки, вы можете продемонстрировать уверенность, чувство собственного достоинства и аутентичность. За пределами драки, бегства и замирания. Достижение эффективных результатов в вашем взаимодействии с нарциссом требует модификации в хореографии вашей системы выживания. Чтобы помочь подстроить внутренние системы оповещения, давайте взглянем на некоторые типичные реакции, драться, бежать или замереть? Как их можно модифицировать и максимально эффективно общаться с этой новой позицией? Контратака. Реакция «бежать». Если вы склонны давать отпор, когда чувствуете, что вас игнорируют или подвергают словесной атаке, ваш внутренний диалог будет из серии «Я тебе покажу». Это, конечно, обычно приводит к утомительной битве, словесной перепалке на повышенных тонах или повышенной отстраненности со стороны вашего оппонента. Модификация. Борцам не нужно отказываться от борьбы. Вам просто нужно заступаться за себя, не нападая. Например, вместо «я тебе покажу» ваш внутренний диалог может поменяться на «у меня тоже есть права». Коммуникация. Ваш новый подход может звучать примерно так. Хотя, возможно, это не твое намерение, но я чувствую, как твои слова и поступки обесценивают меня. Я не потерплю такого неуважительного отношения. Если тебе со мной некомфортно, ты можешь сказать мне, не унижая и не игнорируя меня. У тебя есть права, и у меня тоже есть права. Я бы был очень признателен, если бы ты мог говорить со мной с чуть большим уважением, и я сделаю то же самое для тебя. Избегание. Реакция «бежать». Если вы склонны убегать, когда все становится слишком сложно, ваш внутренний диалог может быть чем-то вроде «увидимся позже». Но чем больше вы избегаете, тем больше ваш оппонент преследует, требует и настаивает. В конце концов, вы чувствуете себя загнанными в угол, лишенными возможности действовать и покинутыми своим же собственным голосом. Модификация. Если вы тот, кому нужна дистанция от неспокойных разговоров, это нормально. Но чтобы разрешить конфликт, вам нужно таки возвращаться. Ваш внутренний диалог может поменяться со слов «увидимся позже» на слова «мне нужен тайм-аут». Коммуникация. Ваш новый подход может звучать примерно так. «Я знаю, что этот вопрос очень важен для тебя. Он также важен и для меня. Но прямо сейчас я переполнен эмоциями. Мне нужно побыть какое-то время наедине с собой, чтобы настроиться и собраться с мыслями, чтобы наш разговор мог быть продуктивным. Вероятно, тебе это тоже пойдет на пользу». Подчинение. Реакция замирания. Если вы склонны терять способность двигаться при взаимодействиях, которые кажутся пугающими, ваше единственное средство высвобождения из липких лап нарцисса — сдаться, принять на себя вину и согласиться. Ваш внутренний диалог похож на «ты прав, это все моя вина». К несчастью, это часто приводит к дальнейшей критике за ваш хлипкий и ущербный характер. Модификация. Если у вас рефлекторная реакция «замереть», вам может помочь заучивание текста. Ваш внутренний диалог может перейти от «это все моя вина» к «я могу быть не идеальным, но это не полностью моя вина». Коммуникация. Ваш новый подход может звучать примерно так. «Кажется, ты расстроен из-за меня. Когда я это ощущаю, то склонен сдаться и уступить. Я знаю, что это еще сильнее тебя расстраивает. Но я делаю это ненамеренно. Эти перепалки цепляют меня, но я работаю над усилением моей уверенности. Я был бы очень признателен, если бы ты был более внимательным ко мне. У тебя тоже есть зона ответственности в этих отношениях». Заключение. Вы увидели, как жизненный опыт и биологическая организация отвечают за присущие вам схемы и реакции, которые становятся препятствиями для эффективного взаимодействия с нарциссом. Вы попробовали на практике активировать свой внутренний радар, чтобы предвидеть, когда можете пасть жертвой старых привычек. Вы начали узнавать, как обращать внимание на информацию от органов чувств. Хотя мы, люди, имеем в своем распоряжении рефлексивные реакции для выживания, мы также чрезвычайно гибки. Перестройка ваших внутренних диалогов и использование новых подходов к общению могут привести к большему чувству самозащиты и подлинности в сложных отношениях, а также влиять на изменения в этих отношениях. Пятая глава продолжит оттачивать ваши навыки интерпретации информации от органов чувств. Вы узнаете ценность осознанного внимания в построении новых привычек и усилении гибкости при общении. Вы также продолжите составлять новые тексты для поддержания межличностного взаимодействия с использованием настоящего голоса.